Стася Андреевская. Личное дело опера Иванова. Читает Денис Борисов. Глава первая. Нахмурив брови, Андрей листал ее рекомендации и с каким-то отрешенным отчаянием понимал, что ни черта не может в них разобрать, и дело вовсе не в буквах. «Ну что ж, Оксана Васильевна, боюсь, вы мне, в смысле нам, не подходите». «Почему?» Понаблюдал, как на самом краю стола чудом балансирует башня, обязательная к заполнению. Рапорты, отчеты, карточки происшествий и прочее. И тоскливо поморщился. «Ну, вы слишком молоды и красиво». «Так, стоп!» Устал, откнулся лбом в ладонь. «Вы же понимаете, ребенок непростой. Здесь опыт нужен». «И он у меня есть». «Пусть не особо богатый, но зато по профилю. К тому же 25 – это не так уж и мало». «Не так уж и мало – это когда за простую хулиганку трешку дают. А когда ты даже не помнишь, каковы на ощупь женщины, это...» «Так, стоп!» «Черт, да что происходит-то?» Поднял взгляд, наткнулся на ее ответный, серо-зеленый, такой доверчивый и ждущий, словно ей самой еще нужна нянька. «Извините, Оксана...» Демонстративно заглянул в рекомендации, хотя необходимости в этом, кроме как подчеркнуть личную незаинтересованность, не было. «Оксана Васильевна, ну, мне нужно работать. До свидания». Схватил первую попавшуюся папку, решительно направился к сейфу. Крутнул ручку кодового замка, раз, другой, безуспешно. Раздраженно прихлопнул по дверце кулаком, крутнул еще раз. «Андрюх!» – позвал откуда-то издалека голос. «Андрюх, это Мишкин сейф». И Андрей очнулся. Гражданки Красновой уже не было, а Харламов, закинув ноги на стол, качался на задних ножках стула и загадочно лыбился. И сейф действительно был чужой. Да и кабинет тоже. «Зашпарился я что-то, Олеж». Расслабив узел галстука, вернулся Андрей на место. «Душно сегодня. Наверное, гроза будет». «Угу». Многозначительно хмыкнул Харламов и кивнул на дверь. «А это кто?» «Да, это так, из диспансера. В няньке пришла проситься». «А та уже все?» «Пока нет, но чую скоро». «Тогда зачем эту отшил? Она, похоже, расстроилась». Андрей сделал вид, что не расслышал, и погрузился в писанину. Однако вскоре поймал себя на том, что вовсе не пишет, а, уставившись в одну точку, вспоминает гражданку Краснову. Вернее, не ее саму, а свою странную реакцию на нее. Растерянность. Как в кино. Вот стук в дверь, осторожная. «Можно?» И его, строгая, не поднимая головы от писанины. «Вы к кому?» в ответ. «К Иванову». «У Иванова сегодня неприемный». Наконец-то отрывает он взгляд от рапорта и... «Андрюх, тут тебя!» Протягивая телефонную трубку, вырвал его из раздумий Харламов. «Андрей Иванович, вы меня, конечно, извините, но это уже совсем ни в какие ворота!» Сходу перешла на крик няня Нина Тимофеевна. «Я, конечно, все понимаю, но это...» Выслушав ее сбивчивую истерику, Андрей положил трубку и глянул на часы. «Все?» – с сочувствием кивнул Харламов. «И это пало в неравной схватке». «Я, если честно, ничего не понял. Но надо сгонять, посмотреть. Прикрой меня, если что, лады? Я быстро».